Глава вторая. После фестиваля. 1984 год. 1. Адриан носил эту шляпу по одной причине, как потом скажет его рыдающий бойфренд в полиции. Потому что выиграл ее на конкурсе «Брасайда Победного» в ярмарочном комплексе в Бесси-парк за 6 дней до смерти. Он ею гордился. «Он носил ее, потому что любил этот говенный город!» — выкрикнул копом Дон Хагерти, бойфренд Адриана. «Хватит, хватит, в таких словечках нужды нет», — ответил ему патрульный Гарольд Гарденер, один из 4 сыновей Дэйва Гарденера. В тот день, когда его отец вытащил из водостока бездыханное, однорукое тело Джорджа Денбро, Гарольду Гарденеру было 5 лет. В этот день, почти 27 лет спустя, 32-летний лысеющий Гарольд понимал, что горе и боль Дона Хагерти — реальность, но не мог заставить себя отнестись к ним серьезно. Этот мужчина, если кому-то хотелось называть его мужчиной, красил губы и носил атласные лосины, такие обтягивающие, что не составляло труда сосчитать все морщинки на его члене. Горе горем, боль болью, а он все равно оставался педиком. Как его друг, покойный Адриан Меллон. «Давайте повторим еще разок», — предложил напарник Гарольда, Джеффри Ривз. «Вы вдвоем вышли из «Сокола» и направились к каналу. Что произошло потом?» «Сколько раз я должен говорить вам одно и то же, придурки?» Хагерти по-прежнему кричал. «Они убили его! Столкнули в воду! Решили, что они в Мачо-Сити!» Дон Хагерти заплакал. «Еще разок», — терпеливо гнул свое Ривз. «Вы вдвоем вышли из «Сокола». Что произошло потом?»